11 глава Матфея. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». На прошлом общении это была основная тема, молодежном в Тамбове, в Курске немножко повторялось. Кто был, слышали, юноши, вы сильны, больше касалось юношей. Ну а когда речь идет о силе, об усилии, о том, чтобы употреблять усилия, то невольно, друзья, надо говорить или вспоминать все эти тексты, которые для нас очень важны. И мне поручено было говорить о том, что Царство Небесное усилием берется. И вы знаете, братья и сестры, когда я размышлял над этой темой, готовился, то я сам был захвачен. Просто настолько открылась для меня вот эта перспектива, эта серьезность о том, что нужно употреблять усилия. Хотя, может быть, для плоти это не совсем приятное такое положение. Усилия. Лучше бы, если каким-то образом вот без усилий бы это было. А вот усилий, как-то, знаете, немножко скучновато все это. Но, тем не менее, друзья, это реальность. И мне бы хотелось показать, что это очень нужно, это очень важно, это очень правильно. И самое главное, что это возможно, потому что сила тоже у Бога. И наша проблема не в том, что ее нету, друзья, а в том, что мы ее отрекаемся, в том, что мы к ней не прибегаем, в том, что мы не хотим эту силу иметь. Вот в чем больше проблема. Если говорить о Царстве Небесном, друзья, то невольно есть аналогия у нас с Царством Земным. И я скажу, что Царство Небесное гораздо более реально, чем Царство Земное. В Царстве Земном мы с вами более-менее обжились, мы знаем его правила, мы признаем государственные законы, это царство, мы с ними считаемся. Мы стараемся вовремя налоги платить, всякого рода платежки, попробуй не заплати. Вот, и здесь мы даже усилий прикладываем, поропщим, а пойдем и отдадим все, что с нас требуют. Это царство земное, друзья. Хотя царство земное, в нем много кажущегося. Например, мы говорим, вот солнышко всходит, а на самом деле это, друзья, оно не всходит. На самом деле есть особый механизм, когда Земля вращается вот во Вселенной и поворачиваясь то одним боком, то другим. А вот нам на Земле кажется, вот солнышко всходит. И ученые знают, что оно не всходит. А вот во всех календарях пишется восход солнца. Почему, друзья? Потому что все признают эту условность. Все понимают, что просто Земля повернулась. Но как это написать в календаре? Как простому разуму все это переосмыслить? Проще гораздо написать восход солнца. Ну и, соответственно, заход. Друзья, это царство земное. Там много то, что кажется. Если взять моральный план нравственный, можно добро за зло принять. Это нередко бывает. И наоборот, зло добром кажется. Понимаете, много того, что не истина, друзья, много того, что пройдет время, вдруг оно окажется вот совсем по-другому. Это царство земное. И мы даже в Евангелии встречаем такие случаи. Женщина-вдова идет к судье, а в Писании сказано, судья неправедный. А кто тебя посадил на это место, уважаемый судья? Почему-то неправедный. Друзья, разве мало в жизни таких случаев? Судья, человек, имеющий власть, это судебная власть, и он должен по правде дела творить. Он должен быть гарантией закона, гарантом закона. А он неправедный. И когда приходит бедная женщина, его это в раздражении вызывает. Опять она пришла со своей просьбой. А ей просто деваться некуда. От большой нужды. Она один раз отворот-поворот получила, ушла. Другой раз, третий. Друзья, ей просто идти некуда. А вот есть судья праведный. О нем сказано, у него очи, как пламень огненный. И он скажет, знаю твои дела. Вы замечаете, друзья, в царстве земном можно оказаться в таком очень обиженном положении. В царстве небесном это не пройдет. Царство небесное там, где правит сам Бог. там, где его законы, там, где его владычество, там, где атмосфера прославления Бога как царя. Это Царство Небесное. Оно начинается уже на земле. Апостол Павел пишет, сущность его праведность, мир и радость. И вот эти маленькие осколочки царства, они уже могут быть в сердце. Пусть кругом царство неправедное, а в сердце праведность. Друзья мои, кто имеет чистое сердце, тот знает, какое это великое блаженство. Жить в земном царстве, преисполненном греха и злобы, а сердце иметь праведное. Это прекрасное блаженство. Бывает семья, тоже отражение Царства Небесного. Там, где послушание, отец, мать, там, где гармония, там, где дети растут в хорошей такой атмосфере. И мы сразу представляем себе, друзья, что в этом государстве маленьком царит. Там Слово Божье царствует, там мир, любовь, взаимное уважение, послушание. Чем не Царство Небесное, друзья? Это Царство Небесное. Я могу сказать, и церковь тоже должна быть отражением Небесного Царства. Вот уже здесь на земле, если она воплощает законы Небесного Царя, в церкви то же самое, друзья, Небесное Царство. Это прекрасно. Но я хочу о чем сказать, братья и сестры. Это все как бы предваряет. Завершение всего это Царство Небесное, которое будет на небе. И, наверное, я не ошибусь, если скажу, что все, кто сюда пришли сегодня, все хотят быть в Царстве Небесном. Все хотят быть в Царстве Небесном. А если иначе, то зачем сюда и приходить? Хотя людям свойственно, сосед умер, приходит соседка. Ну и вот обмолвилась о своем муже. И ждет, когда я скажу, Царствие ему небесное. Еще раз говорит, вот, и опять ждет, Царство ему небесное. Видно, прям вот домогается она, чтобы я ей вот пожелал этого Царства Небесного. Друзья, а я и не против пожелать. Разве мне жалко сказать эти слова? Только я говорю, понимаете, миленькая, от моих пожеланий ничего не зависит. Если он жизнь грешную провел и в это царство не стремился, там его не будет. Это просто, знаете, наша традиция у людей, вот у православных. Царствие Небесное. И вроде такое доброе слово, как будто бы вот чем больше людей скажут это слово, тем больше гарантии, что он в этом царстве будет. Братья и сестры, в Писании не так сказано. Там сказано, что Царство Небесное усилием берется. И употребляющие усилия, они восхищают это царство. Поэтому очень важно, друзья, просто на основании Священного Писания посмотреть, кому это царство, так сказать, принадлежит, кто имеет право на это царство. Первый текст, который я напомню, записан в Евангелии Матфея. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Братья и сестры, может быть, нам взрослым чуть-чуть где-то там в подсознании мы пренебрегаем, что дети – это что-то такое еще неразвитое. Дети – это что-то несовершенное. Ну, в плане познания, интеллекта, понимаете, им еще учиться надо, экзамены сдавать, образование получать. Они вообще много в жизни не видели, то, что мы с вами видели. А вот Писание так вот опять возвращает нас к этому детскому состоянию. Вот мы люди взрослые, но давайте примем это как важную истину. В Царство Небесное надо верить по-детски. Не придумывая каких-то таких, знаете, теорий отвлеченных. Надо просто принять его, как оно есть. И это на самом деле свойственно детям. И Христос говорит, не войдете. С вашим высшим образованием, с вашими понятиями, с вашими философиями, так сказать, с вашими теориями, с вашими понятиями о жизни, с вашим опытом, вы все останетесь вне Царства Небесного. По-детски поверить, и вы замечаете, друзья, как порой таким людям трудно покаяться. Ну, очень трудно, как это я выйду, буду плакать, я буду молиться на глазах у всех. Братья и сестры, дорогие друзья, если кто не стал детем, я вот в этом понимании. Вы в Царство Небесное не войдете. Вы просто его не примете. Вы всегда будете на него наблюдать. Вы будете им восхищаться. Но его надо принять по-детски, верою принять. Вот так, как это дети принимают. Мы на них иной раз смотрим, вот на их наивность. Ну вот оно такое должно быть. И я скажу, нас это не унижает. Потому что если посмотреть, мне пришлось с одним человеком беседовать. о Христе. Он говорит, Христос – это великая личность. Он его, правда, особо не знал, но просто так вот слышал. Это один из учителей человечества. Я говорю, а ты всерьез его воспринимаешь? Ну, конечно, всерьез. А вот как ты понимаешь? Он говорит, будете, если не будете есть плоти Сына Человеческого, не будете в себе жизни иметь. Ну, а вот еще там я текст ему привел из Нагорной проповеди. А вот еще, а вот еще. Дело в том, что ты абсолютно Христа не знаешь. Ты его называешь великим учителем, но ты ничего от него не берешь. Если бы он сегодня такой учитель проповедовал, ты, скорее всего, вызвал бы спецбригаду и отправил бы его в психушку. Такие слова, их надо воспринимать только на детском уровне. Братья и сестры, если кто не станет как дитё, написано, не войдет. То есть оно будет просто непонятно. Второй текст, какой мне хотелось бы, предложить. Кому обещано это царство? Нагорная проповедь, кто помнит, начинается как? Первый стих, что Христос взошел на гору, к нему ученики приступили, и люди приступили. И написано, отверз уста свои. Я это понимаю так, друзья, что Христос просто так уста свои не отверзал, не открывал. Для пустословия, для лишних слов, для ненужных разговоров. Но когда Он их отверз, все внимание должно быть. Все внимание. И вот звучит прекрасная Нагорная проповедь. Ее называют Конституцией Царства Небесного. И вот там, друзья, объяснено, кому оно принадлежит. Ну, помните, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Их есть. Друзья, почему вот это блаженство, почему вот это состояние духа, оно так ценно, оно так нужно? Почему? Их есть Царство Небесное. Потому что по жизни эти люди всегда голодные. Ну, например, где найти утешение в этом мире? Найдете вы или нет? Кто-то пытается находить. Есть люди, знаете, вот всякое искусство есть, творчество. Оно тоже призвано, знаете, кормить людей. Это целый-целый пласт культуры. Но если моя душа этим накормлена, друзья, я в Царство Небесное просто не стремлюсь. Нищий духом, который только во Христе, только в Его Слове, в Его жизни, в Его благодати находит вот это вот удовольствие, находит вот это удовлетворение. Эту сытость, если можно сказать. Вот этих Царство Небесное будет, ну как бы сказать, оно их удовлетворит. Или, например, написано, всякая слеза будет. А вот люди пытаются здесь утешение найти. Правда, это утешение оказывается порой большой проблемой. Кто-то в запое оказывается, думает, вот в алкоголе можно что-то найти. Кто-то в наркотиках, кто-то в разных сомнительных связях, в блуде. Кто-то в каких-то увлечениях, кто-то идет, ну, развеяться, как говорится, пытаются вот найти утешение, а попадают к самым грязным источникам. И от этого душа еще больше страдает. А вот этих Царство Небесное, кто имеет утешение в Божьем Слове, в самом Боге может его находить. Или, например, блаженные ищущие или жаждущие правды. Вот. Есть, правда, такой род людей, называются правдоискатели. Но я хочу сказать, друзья, как правило, это люди самые сложные. Они почему-то самые скандальные. Ну, может быть, они где-то правду и находят. Может быть. Или добиваются, вот они там по разным кабинетам ходят, письма пишут, стараются вот где-то как-то вот какую-то проблему засветить. Вот. Но почему-то по жизни они самые тяжелые. И я так понимаю, что Христос не об этих правдоискателях сказал. Он сказал о тех, кто правду во Христе находит. И уж кому, как не ему, владыке вселенной, на земле бы правду установить, когда он хотя бы был на земле. Друзья, он даже попыток этих не делал. Он не призывал к референдумам, он не призывал к революциям, он не призывал к демонстрациям, манифестации не устраивал, противность Пилату не оказывал, никому, нигде. Вы замечаете? Владыка вселенной, он правду там не наводил. Он понимал, там ее нету. Эту правду потом на крест вознесли, друзья. Это сущность мира. Надо с этим считаться. Его правда в чем выразилась? Он на себя взял и понес. согласился со всеми обвинениями, со всеми, что на него возлагали. Вот его правда. И те люди, которые в нем, во Христе, вот в его истине находят правду, они обязательно будут насыщены. Таково Божье обетование. Поэтому, братья и сестры, вот этим людям обещано вот это Царство Небесное. В чем усилия выражаются? Я скажу так. В том, чтобы приобрести это Царство, нужно полное самоотвержение. И Христос в Евангелии от Матфея, прошу прощения, Марка в 9 главе, там сказано так. Если глаз твой соблазняет тебя, помните, вырви его и брось от себя. Если рука твоя соблазняет тебя, отруби и брось. Там и за ногу сказано. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя глазами, с двумя руками, с двумя ногами, таким развитым телесно, но оказаться в гиене. Вы замечаете, друзья, какая альтернатива? Лучше увечному. Это какое надо над собой усилие иметь? Я, правда, таких людей не встречал по жизни. Кто бы сказал, я вот без одного глаза, однажды он меня соблазнял, я его каким-то образом вырвал и так далее. Или без руки, например. Было время, когда она меня соблазняла, я взял топор. Хотя один пьяный человек, как Алексей Яковлевич рассказывал, он говорил, что у меня такая сила воли, я могу себе руку отсечь. И даже руку давал на отсечение. Ну, а верующий брат говорит, ну, попробуй. Разрешил ему. Тот на полном серьезе топор взял, руку положил. И вот уже сейчас эти пальцы будут валяться отсеченными. Ничуть не бывало, друзья. Топор ударил, вот, но чуть-чуть кожицу пальчиков затронул. Видно, в нашей плоти такой механизм есть, который точно рассчитал, чтобы ни один палец не пострадал. Плоть сама себя очень трудно, друзья, против себя восстает. А вот в Писании сказано, отсеки, брось, отсеки, вырви. В дикой природе, друзья, есть такие случаи. Волк или медведь попадают в капкан, и вот капкан держит ногу переднюю, допустим. И вот дикий зверь, невзирая на ужасную боль, сам грызет себе лапу. Грызет, я представляю себе, воет от боли, но грызет. Спросить, что тебе, Миша, удовольствие свою собственную лапу грызть? А он бы сказал, миленький, я жить хочу. Вот этот капкан, он так держит, сейчас придет охотник, и он очень будет хотеть мою шубу взять, а я не хочу ее отдавать, я жить хочу. И он будет грызть свою лапу, стонать, плакать, слезы будут течь у него, он будет ее грызть. Он хочет жить. Мне пришлось читать статью одного врача. Помните, в Спитаке, 88-й год, армянский город. Там было ужасное землетрясение. Почти весь город практически был разрушен. И вот бригада МЧС приехала. И кто немножко если знает, там такие делаются после 7-8 минут активной работы. И минута-две полной тишины. Включается вся техника. Все движение замирает, только с одной целью – услышать, может быть, слабый стон где-нибудь под завалами. И вот если услышали, там где-то жизнь есть под этим железобетоном, то опять усилия, и туда спасатели стараются достать эту жизнь. И вот врач один в завале оказался, ну, как спасатель. И нашли там мальчика лет 13. И он поднимается наружу, говорит, ребята, кто из вас покрепче с нервами? Ну, все поняли, в чем речь. Он топор дает, полезли. И вот, когда они туда спустились, ну, понимаете, там была рука зажата у мальчишки. Он еще живой. И вот единственное, что можно было сделать, одним ударом отсечь эту руку. Друзья мои, нелегкое дело. Но кто остановится, если касается жизни? Да, он будет ходить с культи, так сказать, будет рассказывать всем, но он живой останется. И ради этого люди идут на такие кровавые дела и не считают это чем-то безнравственным. А вот в Царство Небесное, друзья, у кого-то рука уже там давно погрязла, деньги нечистые прилипли, ничего страшного. У кого-то глаза уже там в компьютере, и он их не в силах оторвать оттуда. Тоже ничего страшного. У кого-то ноги уже не туда ходят по ночам, по клубам разным и так далее. И тоже безбоязненно, друзья. Я иной раз пытаюсь понять таких людей и знаю, какие отговорки существуют. Первое, то, что Бог все простит. Он добрый боженька. Это, кстати, термин не евангельский. Это грешники придумали, которые не хотят каяться. Что есть добрый боженька, он все простит. Все равно он каким-то вот особым образом, у него есть какие-то запасные варианты, он обойдет свое слово, откажется от него, он всех спасет. Вторая мысль, что мы там гуртом, как двинемся в Царство Небесное, ну кто нас там удержит? Ворота откроются, и праведники, и неправедники, все туда пролетят. Третья мысль, что Бог просто нас не заметит. Ну такая масса людей, и представьте себе, там вот кого-то надо вычислять. Друзья мои, это все очень несостоятельные теории, очень несостоятельные. Если в наше время каждый человечек отслежен в налоговой, допустим, инспекции, за каждым там есть учет, там все-все просчитано, попробуйте не заплатить. Пусть 1,5 рубля на вас заставят заплатить, а то вам справку не дадут. Друзья, все до копеечки отслеживается. Тем более Бог, сама премудрость, и будет время, когда сама совесть человека, она настолько будет ярко работать, она покажет человеку все его злые деяния, и большие, и малые, все-все всплывет. И вот самое будет обидное, друзья, что чья-то нога не позволит войти в Царство Небесное, чья-то рука будет задерживаться. Я еще помню, в детстве слушал пример, был такой служитель Сергей Терентьевич Голев, он когда-то меня маленького благословлял. Я, правда, его это не помню, момент этот. Естественно, был еще таким вот сосунком. Но говорят, что он меня благословлял. И вот он рассказывал, как он на нарах лежал. И рядом с ним молодой брат был. И однажды ночью он проснулся от того, что он плачет, его сосед. Его звали Андрей. Он спрашивает, что с тобой случилось? И тот ему говорит, мне сон приснился очень страшный. Дело в том, что в то время... Знаете, в камеру давали махорку. Заключенным всем положен был там сколько-то грамм на эти самокрутки. Давали сахар, махорку, хлеб, вот как должное. Ну и там неверующие, пользуясь тем, что рядом верующие не курят, предлагают, давай ты мне махорочку, а я тебе сахарок. Ну что проще, друзья, правда? Послаще жизнь немножко будет. А кто-то отказывался, не надо, я не курю, я не буду брать. Нет, нет, ты бери, бери, я у тебя возьму, я тебе сахар отдам, мне махорка нужнее. И вот он так делал, не понимая, что это грех в какой-то степени, друзья. И вот представьте себе, ему приснился сон, что церковь берется с земли. Он увидел святых, которые охотно все возносятся в небо. Во сне, друзья, кто знает, мы переживаем так же реально, как и в такой жизни. И он тоже готовится, что его тоже Господь возьмет, а видит, что держит его что-то. И он увидел махорку. Она была в его руках, и вот руки эти не позволяли ему на небо попасть, вознестись. Там была эта махорка. Братья и сестры, это очень страшно, если люди окажутся в аду, в великих мучениях, и будут понимать, ну, кого-то сигарета удержала, кого-то еще что-то, потому что ничто нечисто, написано, туда не войдет. Что мы можем еще знать, братья и сестры, вот об этом вопросе? Ну, мне еще, добавлю, приходилось один случай слышать, как водитель тоже попал в такую ситуацию. Один был в степи зимней, вот домкратил машину свою, поддомкрачивал. Вот, неудачно, она сползла с домкрата и тоже зажала ему руку. Он замерз, но когда его нашли, у него рука была страшно, ну, изранена. Он ее ломать пытался, он пытался ее грызть зубами, но ничего не получилось, он погиб. Я, друзья, к тому все говорю, что столько вот существует разных препятствий человеку, в нем самом, чтобы не попасть, не быть в Царстве Небесном. Но вопрос стоит, зачем это надо? Какой в этом смысл? А ради какого-то ничтожного греха оказаться в месте великих мучений? Есть, друзья, те, которым вход запрещен совершенно в Царство Небесное. Дела плоти известны, 5 глава послания Галатам. Они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так в Царстве Божьем не наследует. Вот этот список не очень любит читать, друзья, он такой неприятный. В благородном собрании все это так звучит очень плохо. Но давайте согласимся, это все реальность. Бог от своего слова не отступит. Всех, кто подпадает туда, под этот список, друзья, на самом деле, я приводил только один пример в Тамбове, вот там стоит нечистота. Сколько сегодня сил молодых растрачивается на нечистоту? Любого плана нечистота. И сексуального плана, потому что сегодня столько раздражителей, столько, чтобы создать эту нечистоту, сделать вот эту атмосферу нечистоты. Друзья, нечистый туда ничто не попадет. Там этому вход будет закрыт. Кто является носителями нечистоты, тоже там не будет. Но мне бы хотелось еще одну категорию отметить. Она касается тоже нас и, может быть, поближе. В Евангелии Луки сказано: «Озирающийся назад не благонадежен для Царства Небесного». Вы замечаете? Это уже нам понятно. То есть и вопрос еще вроде не решен, но неблагонадежен. То есть вот такое вот неустойчивое положение. И кто там приводится, друзья? Приводится жена Лотова. Жена Лотова. Она вышла из города разрушения, она уже была вся на пути к спасению. Но вот этот вот вкусы содомские, все в ней были. Я не знаю, что там ее привлекало, друзья, могу только предполагать. То, что и меня тянет, то, что и вас. Вот к чему-то привязано сердце, и у нее там тоже всего хватало. Хотя она понимала, город негодный, там грех царит. Она слышала, что этому городу смертный приговор подписан. Но тем не менее, вот что-то ей там влекло ее. И вот она уже и вышла, и главное, правильно пошла. Правильно пошла. Дорогие друзья, вы замечаете? Но вот эта вот внутренняя раздвоенность, она не даст. Все равно, рано или поздно, обязательно начнете озираться. Кто-то озирается на свое прошлое, на свой бизнес, кто-то на свое спортивное прошлое, кто-то на свои связи всякие. Кто на что, друзья? Но вот такой человек неблагонадежен, друзья мои. Давайте мы сегодня на собрании внутреннее решение примем. Господи, ты мое сердце полностью займи. Не оставляй там этих кусочков, которые всегда будут создавать вот это напряжение. Помоги, чтобы ты владел моим сердцем. Уж если идти за Господом, то идти. Сказано узким путем, значит узким путем, чтобы там плоти не было вот этой широты. Надо каяться, буду каяться. Надо исповедоваться, пойду исповедоваться, чтобы грех не царствовал в моей жизни. Друзья мои, я вот хочу к этому призвать. Всякая раздвоенность, она очень неблагонадежна. Христос тогда уже об этом говорил. И мы много-много, знаете, знаем таких примеров. Христос еще одну категорию людей указывал. В начале сегодня Иван Михайлович, брат, об этом сказал. Не всякий говорящий. Вы замечаете? Это тоже нам близко, друзья. У нас есть такая благочестивая риторика. Мы знаем, как говорить, и молиться научились, и можем кому-то что-то сказать. А вот сказано не всякий. То есть Бога нельзя обмануть вот этими надутыми словами, которые не соответствуют моей действительности. Бога нельзя этим обмануть. Человека можно вести в заблуждение. Вид благочестия будет создан. Но Бога нельзя обмануть. Нельзя обмануть, друзья. Поэтому вот сказано, что не всякий говорящий, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Мы живем, братья и сестры, в особо тяжелое время. Оно тяжелое в том, что оно равнодушное. Я скажу, если бы лет 20 назад мы знали то, что сегодня знаем, я бы был очень удивлен. Сегодня настолько вот информация развита. Я скажу даже, в Страсбурге, например, есть здание Европарламента. Оно имеет форму недостроенной Вавилонской башни. Вас это никого не удивляет? Почему эти люди это Европарламент, он объединяет всю Европу. Почему они решили? И вот именно она, я видел фотографию, она имеет такой вот вид, она закончена, это не какой-то недострой. Она очень прекрасно сделана, но форма имеет недостроенной Вавилонской башни. Понимаете, все подчеркивается, что тогда вот не достроил народ, а вот мы достроим. Чья это интонация, друзья, слышите? Перед этим зданием огромный такой, знаете, зверь, красный багряный зверь, и на нем сидит женщина. Ну, говорят, это, знаете, вот картина есть такая, похищение Европы. Друзья, картину потом нарисовали. А вообще это есть та самая женщина, которая сидит на звере багряном, на Антихристе. И вот мир сегодня в открытую идет к этим вещам. Мы уже не удивляемся вот этим начертаниям, мы не удивляемся новым паспортам, мы уже привыкли к тому, что чипизация уже в мире идет. Ну и что? Многие новые супермаркеты, они только так и работают, через ладонь там вот надо ее туда куда-то поместить. И уже мы привыкли к этой информации, друзья. А ведь это стук, стук, стук, стук. Над Исландией там вулкан взорвался. И люди видели, наблюдали солнышко, как вот оно написано, как вот через сито смотрится. А ведь этот вулкан еще не такой сильный. Есть посильнее вулкан Кракатау, считается самый сильный в мире, в Индонезии. И уж его-то пепла на весь мир хватит. А почитайте Евангелие Матфея. Там сказано, перед тем, как придет день Господень, это все будет. И вы заметьте, друзья, вот информация-то идет, а сердце какое-то застывшее. А почему, братья и сестры? Это неправильно. Пусть Господь поможет. Я хочу сказать, что на самом-то деле наших усилий никогда бы не хватило Царство Небесное иметь. Друзья, если бы только наши усилия. Но наша сила в том, чтобы прибегать к помощи Господа. Ну, быть от Него зависимым, понимая, что в Нем эта сила, в Нем эта благодать. Кому надо каяться, тот должен это сделать. Не надо время оттягивать. Кто идет уже за Господом, надо идти путем освящения и очищения. То есть отсекать от себя все, что не нужно, все, что уже с чем сроднился, стало таким близким, каким-то, знаете, как второй природой. И это надо убирать от себя. Это Божья заповедь. Пусть Господь нам в этом поможет. Мы сейчас помолимся. Слава за все Ему. Аминь.